10 апреля. Был прекрасный весенний день со следами дождя в воздухе и с первым обещанием лета, когда Лоренс сделал следующий шаг в своем путешествии. Когда он вошел в кабинет, казалось, мой пациент составлял полную противоположность этому дню. Он медленно снял пальто, сел на кушетку, поправил подушку и лег. Ну вот, я его упустил. Я сделал это и сделал сам. Вы помните предложение из Сан-Антонио, о котором я вам говорил? Ну, теперь уже не важно, помните вы или нет. Я просто выпустил его из рук. Я недостаточно быстро или недостаточно тщательно думал, или... Я не знаю, Джим. Это действительно делает наше финансовое положение шатким. Думаю, мы это исправим постепенно, но... Я не знаю, как я мог так ужасно промахнуться. А ведь я был так уверен в прошлом месяце. Вы кажетесь очень подавленным. Вы это знаете. Одна из вещей, которые, как я думал, я действительно умею делать, — это вычислять такого рода предложения, взвешивать все затраты, обрабатывать людей, оценивать тенденции рынка, вынюхивать политические веяния и тому подобное. Я был уверен, что хорошо это делаю. В конце концов, мы выстроили все дело за 11 или 12 лет. Вы знаете, какой у нас был прирост в прошлом году? Ну, дело не в этом, но... Кажется, вы говорите о том, что если бы я знал ваш прирост, я бы понял, как хорошо вы работаете. Да, ну, что-то вроде этого. Нонсенс, конечно. Но я хорошо работаю или... Ну, ребята, это фиаско с Сан-Антонио. Я не знаю, то ли у меня стала слабая голова, то ли... Может быть, вы не то, что вы о себе думали? Может, и так. Эй, скажите, что вы предполагаете? А что вы думаете? Я не знаю. Ну да, знаю. Возможно, я вовсе не прирожденный гений этого бизнеса. Возможно, я не гарантирую успех. Это похоже на правду, не так ли? Это так? Я спрашивал заинтересованно, но оставлял всю инициативу ему. «Да, да, возможно, это вовсе не то, что я собой представляю. Но тогда кто я? Я не знаю. Постойте, постойте, я тот парень, который только что завалил всю сделку с Сан-Антонио. Я тот парень, чья компания теперь вертится, как уж на сковородке, как вам это нравится?» Возбужден. «Эй, как насчет этого? Я ищу свою идентичность, я растяпа, который зевнул 8-миллионный контракт. Возможно, я гений, который только что разрушил превосходную компанию. Я имею в виду, что у нас странный бизнес. Если пойдет слух, что мы оступились, мы можем больше никогда не получить хорошей работы». Я знал, что это случится. Его воодушевление угасло. «Итак, кто же вы?» «Я дерьмо, вот я кто». «Нет, это по-прежнему я». Возбуждение возвращалось. «Я тот тип, который развалил свое самое успешное и многообещающее предприятие. Я все еще существую, все еще существую. Что за черт? Я все еще здесь, хотя я уже не тот парень, каким казался самому себе и многим другим людям. И при этом я не чувствую себя слишком испуганным. Я все еще здесь. Я что-то делаю. Я по-прежнему здесь». Я восхищался Лоренсом. В самом деле он был здесь, потому что преодолел огромный раскол своей личной идентичности. С одной стороны, он был прикован к вечности, к атрибутам и достижениям. Он предавался на волю случая и неустанно пытался выстроить безопасное убежище из песка своих действий и их результатов. Оно казалось прочным, потому что покоилось на том, что видимо, осязаемо и сообщаемо. Но личность, основанная на объективации, на самом деле наиболее уязвима. Однако именно эту модель личности Лоренс, как и большинство из нас, усвоил с раннего детства. С другой стороны этого огромного водораздела, Лоренс открыл возможность подлинной свободы. Свободы выражать свое бытие в любой момент, не волоча за собой тяжелый неподвижный панцирь прошлого. Зная, кто мы не нуждаемся в том, чтобы увидеть себя, потому что мы и есть сам процесс видения. Мы не полагаемся на то, что сделали, потому что знаем, что были этим действием, но больше не являемся им. Это личность, которая подлинна в самом глубоком смысле. И, как еще обнаружил Лоренс, она снижает нашу уязвимость перед превратностями успеха и неудач, одобрения и неодобрения. Когда мы пытаемся найти свою идентичность исключительно с помощью внешних чувств, того, что мы можем видеть и слышать, например, наших титулов, денег или достижений, мы прикованы к объективному и уязвимы для времени. Когда мы открываем свое внутреннее видение, когда мы настроены на свое собственное переживание и признаем его центральное место в нашем бытии, тогда мы становимся по-настоящему свободными. Я — это нечто намного большее, чем источник внутренней информации. Это прочный фундамент нашего сознательного существования. Таким образом, когда мы находимся в своем собственном центре, внешние сигналы не обесцениваются, но они больше и не доминируют. 27 августа. Теперь пришло время, когда Лоренс переживал частые смены настроения. Иногда он бывал восхищен новым чувством собственной идентичности, не связанной с тем, что он делал и хорошо ли он это делал. В другое время это понимание казалось ему бессмысленным, как и многие пустые слова. Иногда он приближался к прежнему переживанию страха небытия, но снова наступали периоды, когда он был спокоен и уверен, бессознательно выражая свое бытие в действии. Постепенно появился новый элемент, вспышки которого мы наблюдали и раньше, давно похороненный гнев. Лоренс стал более раздражительным, менее сдержанным, менее цивилизованным деловым человеком. «Извините за опоздание», — сказал он, торопливо войдя в мой кабинет, бросив пиджак на стул, ослабив галстук и присев на край кушетки. «Какой-то сукин сын спал всю дорогу на бульваре Санта-Моника, где разрыли улицу. Черт! Я готов был врезаться в него. Я сигналил пару раз, но думаю, что он после этого поехал еще медленнее. Наверное, я слишком поздно вышел из офиса, но этот чертов придурок, задержавший меня, оказался последней каплей». Он остановился. Казалось, первая вспышка прошла. «Видимо, вы часто сердитесь в эти дни». «Да». Его голос стал другим. Он обращался не столько ко мне, сколько к своим внутренним размышлениям. Он лег. «Да, правда, Джим, я чувствую себя немного напуганным тем, с какой яростью я набросился на этого беднягу, медлительного водителя. Думая об этом теперь, я понимаю, что использовал его, так же, как и мою семью и мою секретаршу, чтобы узаконить вспышки своего гнева. Я слоняюсь туда-сюда, задираясь ко всем и каждому. Я просто хочу, чтобы кто-то что-то натворил, и я бы устроил разгон. Но мне не кажется при этом, что я взбесился. Это больше похоже на то, как будто что-то во мне хочет выйти. Что-то, что было спрятано так долго, что я не знаю, что это и что оно будет делать, когда выйдет на свет». Слова Лоренса были вполне разумными, но я ощутил напряжение между лопатками. В каком-то смысле я приготовился к неожиданностям с его стороны. Я имею в виду, что на самом деле я, кажется, озабочен этим чувством. Казалось, он не был уверен в том, что хочет сказать. «Вы не знаете, насколько серьезно можно принимать это чувство дикого зверя внутри тебя, Лоренс?» «Что? Я чуть не сказал Ларри?» «Думаю, лучше принять это всерьез. Я имею в виду, что действительно хотел раздавить сегодня этого парня, и я знаю, что мне нужно следить за тем, как я разговариваю с женой и детьми. В последнее время я постоянно огрызаюсь или кричу на них». «Кажется, сейчас вы довольно равнодушно говорите об этом». «Вероятно, да, но...» Он остановился, и когда заговорил снова, его голос уже не казался спокойным. В его тоне слышались напряжение и опасения, которые снова вызвали у меня дискомфорт. «Это старая история, Джим. Я рассказывал вам о своем гневе, но скрывал его подлинную силу и то, насколько я стал бояться совершить нечто такое, о чем впоследствии буду жалеть». Он снова остановился. Его напряженность стала еще более заметной. «Но дело в том, что я не уверен, что хочу и дальше прятать в себе эти дикие чувства. Я вынужден напоминать себе о том, что может случиться». «Что может случиться, Лоренс?» — мягко спросил я. Опять чуть не сказал Ларри. Мое напряжение росло, и я представил себе, как он из последних сил пытается удержать дверь закрытой, а она медленно открывается под действием неконтролируемой и мощной силы. Мне были знакомы эти чувства. Я много лет подавлял свой собственный гнев. О, не знаю, я мог бы в самом деле ударить кого-нибудь или разбить что-нибудь. Вы сейчас убегаете от своих чувств. Они, должно быть, слишком пугают вас, чтобы взглянуть на них прямо. Возможно. О, я знаю, что не хочу чувствовать, как они растут внутри меня, и не знаю, что с ними делать. Он помолчал несколько секунд. Ха, забавно. Не знаю, каким образом, но внезапно я стал думать о том лете, когда мне было 17. Его голос стал менее напряженным, и я расслабился, хотя и знал, что надвигающаяся гроза еще не прошла. Лоренс продолжал задумчиво. Я получил работу консультанта в детском лагере. Это должно было быть замечательное лето. Я ждал его с нетерпением, и потом по какой-то причине не поехал. Это было большим разочарованием. Закончил он неожиданно слабым и упавшим голосом. — Что случилось, Лоренс? Снова я начал называть его уменьшительным именем Ларри, которое было так неуместно по отношению к этому человеку. — Я сейчас не помню. Кажется, всегда находились причины для того, чтобы все складывалось не так, как я хотел. Он беспокойно заерзал на кушетке. — Пожалуй, я сяду, хорошо? Он спустил ноги на пол. — Почему ты не поехал в лагерь, Ларри? — Ну вот, имя вырвалось. К моему удивлению, он, казалось, не заметил этого. Интуиция подсказывала мне, что его беспокойство означает желание уйти от чего-то неприятного. — А это... Я не знаю, Джим, это неважно. Так случалось не раз. Я уверен, что предки думали, что у них веские причины, они всегда были такие рассудительные. — Вы и сами сейчас довольно рассудительны. Но, кажется, не можете ни на чем сосредоточиться. Я решил оставить вопрос о летнем лагере и уделить внимание внезапному падению его интереса. — Ну да, вероятно. Подождите минуту. Позвольте мне просто прислушаться к себе, хорошо? Он замолчал на минуту, запрокинул голову и, казалось, отключился. Его поведение напомнило мне те месяцы, когда он пытался прийти к внутреннему осознанию, но ограничивался лишь смутными общими фразами о себе. Ларри проделал большой путь, и я был доволен нашей совместной работой. — Ничего, — сообщил он. — Кажется, что я чистый лист. Не чувствую ни радости, ни огорчения. Ничего абсолютно. Когда я думаю о чем-то, мне вспоминаются только события 20-30-минутной давности. Например, мой поход в обувную мастерскую или то, что вы назвали меня Ларри. Он заметил. Я должен был догадаться. Звучит забавно, меня не называли так много лет. Ларри, ты и правда больше похож на Ларри в эти дни. Я не понимаю, что происходит, но думаю, на каком-то уровне ты отгородился от своих чувств. Просто огромный контраст между тем напряжением, которое ты испытывал несколько минут назад, и теперешней опустошенностью. Возможно, так, но... Пауза. Я не знаю. Просто я чувствую себя каким-то запутавшимся и отрешенным. Он бессознательно поправил рукой подушку. Я даже не могу точно припомнить, о чем мы говорили. Ты по-прежнему очень рассудителен, но настолько отделен от того, что происходит у тебя внутри, что я не верю, что ты в самом деле открыт для большей эмоциональной вовлеченности. Да, возможно, но посмотрим. Опять молчание. Я мог почувствовать каждый незначительный поворот в нем по направлению к большей внутренней открытости. Главное, я осознаю какое-то отдаленное напряжение, как будто приближение грозы на горизонте. Я боюсь ее. Так же, как боялся своих страхов. Ну, я и не знал об этом. Да, это такое же зловещее предчувствие. Пауза. Я и правда научился бояться того, что происходит внутри меня, да? Я чувствую, словно что-то однажды появится оттуда и разрушит меня. Сначала страх небытия, теперь гнев, который хочет уничтожить все вокруг. Джим, действительно чувствую, что он растет во мне сейчас, и я вовсе не уверен, что хочу рискнуть дать ему волю. — Он так силен, что ты не знаешь, сможешь ли ты управлять собой, верно? Я чувствовал, как легкие изменения в атмосфере, все перемены во внутреннем переживании Ларри. Я наблюдал легкое напряжение его мышц, когда он более неподвижно сидел на кушетке, и изменение его дыхания, которое стало короче и несколько чаще. Возможно, я заметил и другие сигналы. Он снова поправлял наволочку на подушке, тщательно расправляя ее и с особой точностью пригоняя друг другу уголки. Я в смятении. Звук застрял в горле. — Очевидно, тебе необходимо это смятение, — настаивал я. — Возможно, я не в состоянии сейчас думать особенно ясно. Было бы слишком страшно позволить себе узнать правду о том, что происходит внутри тебя. — Да, я знаю, что близок к панике, страшной панике. — Ты в смятении, потому что не хочешь испытывать страх. — Я чувствую, что должен сдерживать его, должен. Очень важно каким-то образом сдерживать это чувство. — Да, думаю, да. Его голос изменился. Он начал отдаляться от ощущения напряжения, к которому подошел так близко. Его руки снова занялись подушкой. — Теперь ты отступаешь назад и приводишь все в порядок. Совсем как с подушкой, которую оберегаешь и следишь, чтобы мебель выглядела аккуратно. Не знаю, почему я сказал «мебель» именно в тот момент. Это могло каким-то образом прийти из бессознательного Ларри. Но как бы то ни было, слово проскочило искрой в пороховом погребе. — К черту мебель! — вскричал Ларри и внезапно запустил подушкой в противоположную стену с такой силой, что оттуда упала картина. Он вскочил на ноги с перекошенным лицом, из глаз брызнули слезы, а с языка срывались нечленораздельные звуки. — Вечно эта идиотская мебель! К дьяволу! И машина, и газон! К дьяволу все! Он гневно потрясал руками в воздухе. Затем упал на кушетку и начал яростно колотить по ней кулаками, но она оказалась мягкой, слишком несерьезным противником. Я вздрогнул, когда он взорвался, и на мгновение испугался, когда подушка полетела в стену и сбила картину. Однако теперь я испытывал приятное возбуждение, и в то же время у меня оставалась чисто животная тревога, сдерживаемая готовность к бегству. Тщетность битья по подушке и кушетке раздражала меня, поскольку грозило сорвать все, что Ларри сейчас отыгрывал. Импульсивно я подвинул к нему стул с твердым сиденьем. «Ударь по нему», — сказал я. Его кулак описал широкую дугу и опустился прямо на сиденье стула. Раздался громкий солидный удар, но я мог предположить, что досталось не только стулу. Казалось, это понравилось Ларри. Он быстро стал колотить по сиденью обоими кулаками. — Вечно это следи за мебелью, Ларри, мальчик мой! Будь осторожен с деревянными изделиями! Вечно! Вечно! Вечно! Немного запыхавшись, он остановился и взглянул на меня с искрой наслаждения в глазах. — Джим, вы очень привязаны к этому стулу. — Не особенно, Ларри. Не заботься об этом. — О, я собираюсь как следует о нем позаботиться. Он встал, взял стул за спинку, поднял его над головой и с силой стукнул им об пол, тщательно рассчитав угол, чтобы сломать задние ножки. Стул затрещал, и что-то в нем сломалось, но ножки выдержали. Ларри снова поднял стул и ударил его еще раз с большей силой. На этот раз треск был победным, и когда он поднял стул в третий раз, ножка отвалилась. Еще три восхитительных удара потребовалось, чтобы сломать другую ножку. Затем, с помощью другой серии ударов, были ампутированы передние ножки. К этому времени Ларри был поглощен своей задачей с напряжением и концентрацией истинного труженика. Я был восхищен вырвавшейся яростью и энергией и тем, как Ларри нашел выход своему гневу. Я еще раз убедился, что, доверяя чувственному осознанию человека, я должен быть полностью открыт ему. Если я могу довериться ему, он выберет свой собственный подходящий и эффективный маршрут. Гнев Ларри должен был выйти наружу. Когда я продемонстрировал, что понимаю, как он разгневан, и верю в его способность управлять своими эмоциями, он нашел способ, пусть и насильственный, позволить своей страсти проявиться. Потеря стула — ерунда по сравнению с потерянными годами жизни Ларри. Теперь он педантично наносил по стулу мощные удары ногами, чтобы сломать спинку стула, разорвать сиденье и разломать его на мелкие кусочки. Он испытывал титаническое напряжение, при этом приносящее ему огромное внутреннее удовлетворение. Отрывая пластиковую обивку от спинки с сочным богатым звуком, он взглянул на меня. «Знаете, почему я не поехал в этот чертов лагерь?» Он усмехнулся. В его усмешке было что-то свирепое. «Почему, Ларри?» «Потому что я сломал диван в гостиной, когда устроил потасовку с другом и вынужден был остаться дома и работать все лето, чтобы раздобыть денег на его замену. Чертов диван!» Он рвал и кромсал остатки стула на более мелкие кусочки. «А потом, когда я проработал все лето, они не взяли деньги, а сказали мне положить их на мой счет в пользу колледжа. Они и так собирались заменить диван, черт бы их побрал!» Он почти плакал теперь. Я ждал. Ларри нашел свой собственный способ проработать старую обиду. Я верил, что он продолжит это. Я на минуту спросил себя, что думают люди в кабинетах этажом ниже, о грохоте и треске, который раздается сверху. Я надеялся, что они не сильно обеспокоены, но эта моя забота была скорее поверхностной, чем глубокой. Возможно, мое скрытое убеждение в своей правоте позволяло мне рассматривать собственную работу как более важную, чем их. Между тем, Ларри энергично рвал пластиковую обивку стула на мелкие кусочки. «А, знаете что?» — он внезапно обрадовался. «А знаете, именно тем летом я впервые был с женщиной, с девушкой, по-настоящему. Они удержали меня от хорошего морального влияния лагеря, и поэтому я совершил страшный грех. Почему-то это радует меня. Знаете, я не представляю, что было большим преступлением — неосторожное обращение с мебелью, с собственностью, или сексуальная связь с девушкой. Думаю, они бы не смогли решить». Он засмеялся и сломал последнюю оставшуюся ножку стула. Внезапно мы оба поняли, что оргия разрушения закончилась. Ларри отобрал самые большие куски дерева, которые остались, и передал их мне с ритуальными почестями. «Вот, доктор, охотничьи трофеи». Затем он повернулся, собрал обломки стула и выбросил их в мусорную корзину. Он усмехнулся, сделав жест большим пальцем, означающий, что все в порядке, и вышел. Я был истощен и на 20 минут опоздал на следующую встречу. Разрушение стула само по себе бессмысленно. Этот акт был древним ритуалом, первобытной драмой возрождения, бунтом против вещей и бытия, ориентированного на вещи и бытия вещью. Акт разрушения стула утвердил манифестом Ларри, что он больше не вещь, а живое существо со своей жизненной энергией. Очень удачно, что Лоренс получил новое имя, отмечающее его новое рождение — Ларри.